Заключение. Полагаю, уважаемые слушатели, мы с вами мыслим теперь схожим образом и двигаемся в одном направлении. Мы строим большой капитал, чтобы потом часть от него перераспределить на источники пассивного дохода и жить в лучших условиях. И сейчас нам благоволит судьба, потому что нам послали такую замечательную возможность, которая возникает раз в 100 лет. Это великое перераспределение богатств. На наших глазах свершится история, произойдет смена глобальной валюты. Со временем доллар уйдет, и его место в мировой экономике займет другая валюта. Совсем не факт, что ей станет юань, как предполагают многие. Но главное, благодаря тому, что мы с вами прокачиваем свое сознание, усиливаем знания в инвестициях, мы точно сможем быстрее адаптироваться к этим переменам, у нас улучшится маневренность капитала. Мы сможем быстро увеличить свой капитал, а при правильных действиях даже получить шанс перепрыгнуть на средний уровень инвестирования в кратчайшие сроки. Возможно, кто-то из вас даже сможет добраться и до макроуровня. Искренне вам этого желаю.